Глава 7. «Давным-давно, — начал Пит, — жила-была маленькая девочка. Фея, если быть более точным. Но кто знает, кто такие феи на самом деле? Никогда этого не понимал. Она была принцессой. Или, скажем, на самом деле совсем не принцессой. Ведь родителей у девочки не имелось, так что фактически она была королевой. Но все думали, что глупо звать ее королевой, ведь девочка была еще совсем малышкой, она даже ходить не умела, а потому назвали ее принцесса Озма. «Как ребенок может быть королевой?» — изумилась я. «Она что, одна одинешенька ползала по дворцу? Кто о ней заботился? И кто правил страной Оз?» «У девочки была няня», — пояснил Пит. «Летучая обезьяна по имени Лулу, чья семья веками служила королевской. Лулу заботилась об Озме и вскоре начала считать девочку своим собственным ребенком». Я вновь прокрутила в голове сказанное. «Секундочку!» — остановила его я. «Королева Лулу?» «Полагаю, сейчас она так себя называет», — с грустной улыбкой ответил Пит. «Ха-ха! В этой дурацкой волшебной стране даже няньки теперь носят короны!» «Вообще-то, королева Лулу носит пачку и солнечные очки», — влезла я. «Я хотел сказать образную корону», — Пит усмехнулся. «Видишь ли, в стране Оз есть вещь, которую необходимо просто понять. Здесь лишь одна истинная королева. Не имеет значения, ребенок она или нет. Озма, единственная ныне живущая наследница феи Лурлин, а потому именно она правит королевством. Это своего рода закон. Древняя магия. Слушай, я тоже не совсем все понимаю, но я и не должен». От древней магии зависит все, понимаешь? «Не особо», — отозвалась я. «Но продолжай. Может, потом получится уловить. Дело в том, что по существу у власти не стоял никто. Поэтому, когда из забытых земель сюда явился волшебник, жители Оз были вполне готовы к приходу настоящего правителя. И вот он перебрался во дворец, взял малышку Озму, продал ее Момби и...» «Подожди-ка», — прервала его я. С каждой секундой история становилась все более удручающей. «Волшебник? Просто продал ребенка?» Пит в ужасе вскинул брови. «Если придется пояснять тебе каждую мельчайшую деталь, я буду весь день тебе рассказывать эту историю». «Но как же Лулу?» — спросила я. «Если ей полагалось заботиться об Озме, почему она не остановила волшебника?» «Он нашел волшебную шапку». Пит печально покачал головой. «Если у тебя есть шапка, ты можешь контролировать обезьян. Много воды с тех пор утекло, но шапка до сих пор спрятана где-то у Дороти. Во всяком случае, в обмен на помощь волшебник отдал шапку злой колдунье Запада, и та превратила всех обезьян в своих рабов. Избавившись таким образом от Лулу, волшебник смог исполнить свои планы». «Я и не представляла, что волшебник такой подлец», — прокомментировала я последние слова. «Хотя, полагаю, должна была уже догадаться». Пит лишь бросил в ответ полный раздражения взгляд. Я мысленно приказала себе замолчать. История Пита оказалась интересной. Безумной, но интересной. Вот что он мне поведал. «Однажды давным-давно, но не очень, в стране, которая сейчас, возможно, хорошо вам известна, жила-была принцесса-фея. Она, как и все королевы-феи до нее, появилась из цветка, выросшего на верхушке древнего фонтана, в самом центре лабиринта, где магия этих земель сильна больше всего. По непреложным законам магии, Королевство по праву доставалось девочке, его правительнице и защитнице. Звали ее Озма, и она была слишком мала, чтобы стать настоящей королевой. Несмотря на это, все любили принцессу, а особенно ее верная нянечка, летучая обезьяна по имени Лулу. Родителей у Озмы не было, и Лулу заботилась о девочке и сама управляла страной Оз. Обезьяна решила быть представителем принцессы до тех пор, пока та не повзрослеет, чтобы самой принять бразды правления. Лулу была сурова и справедлива. И пусть идеально дела в стране не шли, во время ее правления они должны были складываться неплохо. Но не складывались, и на то были иные причины. Вмешались колдуньи. Если есть возможность хоть во что-то вмешаться, они обязательно это сделают. Но тогда колдуньи оказались не главной проблемой. Всех настораживал человек, который прибыл в страну на странном разноцветном летательном аппарате и вероломно назвался волшебником. Первое время фальшивый волшебник оставался незамеченным. Он путешествовал по чудесному королевству, изучая его границы, дальние уголки и, естественно, магию. И когда волшебник решил, что время пришло, он отправился в город, целиком сделанный из изумрудов, просить аудиенцию у королевы. Так было, пока он не встретился с Озмой и не осознал вдруг, что ее вообще нельзя назвать королевой. Да, волшебник слышал, что она юна, но чтобы настолько, это было просто нелепо. Он прекрасно понимал, что страна Оз отчаянно нуждается в настоящем правителе, и был уверен, если королевством будут править обезьяна и младенец, вскоре в нем воцарится полный хаос. Поэтому волшебник решил, что его святая обязанность, может даже судьба, спасти эту странную и прекрасную волшебную страну от самой себя. Волшебник задумался, а почему бы ему не стать королем? И не важно, что страной Оз всегда правили только королевы. Волшебник прибыл из места под названием Америка, и для него женщина-правитель была явлением странным и нелепым. Казалось, кроме колдуньи, слишком занятых распрями друг с другом ради жалких клочков власти, троном королевства никто не интересовался, особенно малышка Озма. Тогда волшебник придумал план. Но прежде чем перейти к этому плану, вернемся на мгновение к ведьмам. Их было четверо. Две злые, две добрые, предположительно, но все, как на подбор, глупые и мелочные. Самая злая из них — колдунья Запада. Также была и наименее глупой. Потому-то волшебник и решил устроить заговор именно с ней. Благодаря этому заговору он вырвал принцессу Озму из лап Лулу и обрек несчастную обезьяну вместе с ее братьями и сестрами на рабскую службу колдуньи Запада. Волшебник знал, что жители Оз ни за что не признают его новым королем, пока принцесса жива. Но убить девочку ему не позволила древняя магия. А потому волшебник отослал малышку на север к сталой колдунье Момби, у которой были и свои мотивы, чтобы скрыть принцессу от посторонних глаз. Чтобы Озму никто не нашел, было решено, что Момби заколдует ребенка и будет держать его вдали от чужих глаз. Прошло много лет. Между тем в стране Оз вновь происходили изменения, толчком для которых опять послужил гость из иных земель. На этот раз не волшебник, а отважная и честная дочка фермера Дороти Гейл. Всего за несколько недель Дороти разделалась с двумя колдуньями и, наконец, разоблачила волшебника, вынуждая его уйти. Теперь, когда волшебник был свергнут, Дороти могла сама занять изумрудный трон. Но, будучи сентиментальной и воистину чистой душой, девочка искренне верила, что нет места лучше дома, поэтому она решила отказаться от короны, чтобы вернуться в Канзас. Итак, трон опустел. На этот раз его занял спутник Дороти Страшила, который, даже получив подарок от волшебника искусственные мозги, был всего лишь мешком, набитым соломой, и совершенно не подходил на роль правителя. В стране воцарился хаос. Во время всей этой сумятицы Типпетариус, некогда известный как принцесса Озма, а сейчас же просто-напросто Тип, жил в стране геликонов, вдали от интриг и суеты изумрудного города. Тип устал от жизни, которую вел. Он сбежал от Момби и отправился на поиски своей судьбы. Запомни, древняя магия сильна. Она находит способ достичь цели. Возможно, именно она заставила Типа покинуть единственный дом, который он когда-либо знал. Так или иначе, мальчика тянуло все дальше по странному и опасному пути через страну Оз. Он шел, преодолевая препятствия за препятствием, пока, наконец, не оказался в изумрудном городе. Там Тип повстречался с волшебницей Глиндой, которая легко догадалась, что его заколдовали, и заставила Момби исправить совершенную ошибку. Так Типпетариус превратился в Озму. Полноправная королева заняла свой трон, и впервые за много лет в стране Оз действительно воцарилось спокойствие. Когда Дороти уничтожила колдуней, Глинда, как добрая волшебница Юга, обрела огромную власть. Но после всех потрясений, случившихся в стране за последние годы, она начала таять, и волшебница решила, что юная и неопытная Озма может стать отличной пешкой в ее игре. Но Глинда ошибалась. Итак, будучи не в силах самостоятельно избавиться от принцессы, волшебница помогла Дороти вернуться в страну Оз. Сначала все королевство было счастливо вновь встретить свою любимую героиню, а Озма радушно приветствовала ее во дворце. Впрочем, вскоре принцесса обнаружила, что Дороти уже не та ясноглазая, добросердечная девчонка, которая была раньше. Что-то изменилось. Как некогда волшебник, она жаждала власти, силы, известности, а главное — магии. Вскоре Озма решила, что для всех будет лучше, если Дороти вернется в Канзас. Это известие безумно ее рассердило. В порыве ярости Дороти, у которой был большой резерв магии, но мало опыта, наслала на Озму мощное непредсказуемое заклинание, которое превратило принцессу в ту глупышку, которой она является и сейчас, а Дороти получила то, что желала больше всего — страну Оз. А сейчас необходимо упомянуть последнюю деталь, о которой почти никто не знает, в том числе и Дороти. И вот с нее-то и начинаются странности. Когда Момби превращала малышку Озму в Типпетариуса, то была не в лучшей форме. Вспомните, это случилось много лет назад. Момби в те времена едва создавала второсортное заклинание и была слишком неопытной, чтобы называть себя полноценной ведьмой. Она хотела просто скрыть внешность Озмы, а вместо этого влила в сознание Типа часть души принцессы. Типпетариус — не просто имя для заколдованной Озмы, а совершенно другой человек с собственными мыслями, чувствами и чертами характера. И хотя заклятие Дороти стерло разум Озмы, или, по крайней мере, выключило его, оно не затронуло Типа. Именно поэтому в определенные моменты Тип, все это время сокрытый где-то в сознании Озмы, мог материализоваться. И в такие времена Типу удавалось хоть немного жить собственной жизнью, странным и редким ее подобием. Теперь, когда Тип наконец-то узнал, кто он такой, он смог понять, что у него отобрали. Он больше не ощущал себя Типом, и поэтому решил назваться Питом. Замолчав, Пит поднял на меня взгляд. Темные встрепанные волосы упали ему на глаза, а на губах появилась стеснительная полуулыбка. В тот момент Пит казался таким ранимым и неуверенным в себе. Хотелось встать и обнять его. Но я боялась, что это будет слишком странно. Хотелось задать миллион вопросов. Они так и крутились в голове. Но, похоже, сейчас было не самое подходящее время. И с минуту я просто молчала. А потом, когда тишина уже начала становиться неловкой, сказала: «Пойдем прогуляемся. Думаю, мне не помешает глоток свежего воздуха». Пит вздохнул с облегчением. «Это тебе-то не помешает. Подумай обо мне!» — рассмеялся он. «Я бог знает, сколько был заперт в крошечном уголке сознания волшебной принцессы!» Он замолчал. «А сколько времени я на этот раз был там заперт?» «Не так уж долго на самом деле», — отозвалась я. «Примерно пару дней. Но оказалось, что гораздо дольше». «Ну, мы в стране Оз», — пояснил Пит. «Здесь само понятие времени уже много веков назад потеряло смысл». «И не говори», — согласилась я. «Идем. Кажется, я знаю одно хорошее местечко». После этого Пит схватил меня за руку, подымая из гамака, и мы пошли на улицу, на солнышко. День для прогулок выдался идеальный, и весь мир был окрашен в золотисто-зеленый цвет. Повсюду сновали обезьяны. Гуляли, прыгали по веткам деревьев и резвились в бассейнах под водопадом, просто наслаждаясь погодой. «Вау!» — протянул Пит, наблюдая за их играми. «Хоть кто-то в стране Оз в наши дни искренне веселится!» «Ага!» — кивнула я в ответ. «Счастливчики!» «А знаешь...» — Пит одарил меня лукавым взглядом. «Мы ведь сами тоже можем немного отдохнуть. Не хочешь поплавать?» Согласилась я буквально через секунду. Предложение было слишком заманчиво, чтобы долго сопротивляться. «Хороший план!» Мы направились к входу в обезьянью купальню, пройдя по веревочным мостикам и спустившись вниз по деревянным ступенькам. Отсюда сооружение выглядело еще более впечатляюще. Самый диковинный аквапарк в мире – с огромной горкой, которая начиналась в верхнем бассейне и спиралью спускалась вниз, разветвляясь на несколько резких обрывов и крутых поворотов. Меня от одного их вида пробила дрожь. Мы смогли отыскать самый маленький бассейн, солнечный и теплый, но практически спрятанный от чужих глаз за густой листвой. Пит скинул майку и широкие штаны и прямо в нижнем белье прыгнул в воду. Через пару секунд он вынырнул, широко улыбаясь. Потом забрался на бортик бассейна и отряхнулся всем телом, как пес, напрягая каждый мускул на белоснежном худощавом торсе. Я упорно старалась не пялиться на него. «Ты тоже должна попробовать», — заявил Пит. «Вода невероятная». «У меня нет купальника», — смущенно пробормотала я в ответ. Пит смерил меня скептическим взглядом. «Да кого это волнует? И вообще, разве ты не можешь просто-напросто что-нибудь наколдовать?» — изумился он. «Я думал, ты теперь настоящая волшебница. Тренировочный лагерь ордена — это не школа моды», — ответила я ему. «Зато если надо кого исцелить, я к твоим услугам». Тут в голову пришла одна мысль. «Эй!» Протянула я, искоса кинув на него хитрый взгляд и надеясь, что не задеваю щекотливую тему. «А как насчет тебя? Разве ты не фея? Не волшебное существо?» Пит скривился, словно его оскорбили. «Нет», — отозвался он и сразу же поправился. «В смысле, не совсем?» Пит помолчал немного, опустив взгляд. «Что ж, пожалуй, да. Но я не могу творить волшебство», — пояснил он. «Даже простенькое заклинание. Не знаю почему, но мне жаль». На этот раз в бассейн Пит размашисто запрыгнул бомбочкой, намеренно окатывая меня водой. «Ну же!» — воскликнул он. «Я не буду смотреть. Обещаю. И, кстати, жаль огорчать, но я уже видел тебя в белье». «Что? Когда?» «Этим утром», — предположил Пит и, изменившись в лице, защебетал тоненьким голоском. «Я должна найти Нокса. Он единственный человек, которому я доверяю». Я не сразу сообразила, что Пит пародирует меня. «Ты слышал?» — спросила я. Сердце ухнуло в пятки, когда я осознала, какие слова он повторил, и тут же попыталась вспомнить все, что говорила и делала рядом с Озмой, даже не представляя, что за оболочкой ничего не понимающей принцессы прячется человек, который все слышит. «Что еще ты слышал?» — поинтересовалась я, не совсем уверенная, что хочу знать ответ. «Не знаю», — он пожал плечами. «Не все. Когда телом управляет Озма, мир словно в тумане. Порой от меня ускользают целые дни, а порой будто смотрю на мир ее глазами. Но не переживай. Я стараюсь быть джентльменом. К тому же теперь мы квиты. Ты тоже видела меня в белье и знаешь все секреты. И мне совершенно плевать на то, что ты втюрилась в Нокса. Разве это удивительно? Кто устоит перед таким суровым самоотверженным бунтарем, особенно когда он, ну ты знаешь, так неимоверно привлекателен?» Не дожидаясь ответа, он вновь нырнул в бассейн, а я стояла и смотрела, как погружается в воду его бледная фигура, опускаясь все глубже и глубже, и едва не умирала от желания последовать за Питом. «Ну и ладно», — решилась я наконец. «Не помню, когда я плавала в последний раз. Потерять сейчас такую возможность станет огромным упущением, так что, откинув в сторону все сомнения, я разделась до лифчика и леопардовых старушечьих трусов и прыгнула в бассейн. Вода оказалась даже лучше, чем я могла себе представить. Прохладная, но не ледяная, какая-то особенная, дарящая мятную свежесть. Я сидела под водой, пока хватало дыхания, позволяя коже напитаться влагой. В конце концов пришлось вынырнуть за глотком воздуха. Пит уже поджидал на поверхности. Он обхватил меня за талию, поднял на руки и кинул в воду. Смеялись мы вместе. «Какого черта?» — заорала я на Пита, когда вынырнула вновь. Он все еще заливисто хохотал, но вдруг замолк, и улыбка его померкла, а лицо сделалось серьезным. «Я видел еще кое-что», — проговорил Пит. В его интонации слышалось беспокойство. «Битву со львом. Я рад, что ты боролась с ним и смогла победить, но...» Казалось, он не может подобрать слов. Но в этом и не было нужды. Со времени той битвы я никак не могла перестать думать о ней. «Знаю», — только и сказала я. Но Пит не сдавался. «Просто знаешь же, что Дороти тогда-то тоже была хорошей?» «Нет, даже не хорошей. Лучшей из всех, пока магия не овладела ей». «Я знаю», — сказала я под внимательным взглядом Пита, а потом повторила. «Знаю». «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да». Но ответить я не успела. Раздался жуткий грохот, и в облаке лилового дыма на бамбуковой платформе рядом с водой появилась Момби, прямо между Питом и мной, сидящей на бортике. Лицо ее было опухшим и покрытым синяками, а мантия разорвана в клочья. Колдунья перевела взгляд с меня на Пита и обратно. «Что ж», — сдавленно проговорила она, — «рада, что вы двое поладили». А потом глаза Момби закатились, и она осела на землю.